По лицу Завулона прошла судорога. «Нужна. Я люблю ее». «Не верю». «Как глава дневного дозора Москвы, я прошу вас, дозорный Антон, решить дело примирением». «Это возможно, ведь моя подопечная Алиса Донникова не успела нанести значительного вреда людям. В качестве компенсации за ее попытку Завулон особо выделил последнее слово. Совершить темное магическое воздействие третьей степени, дневной дозор, смириться с любым светлым воздействием до второй степени включительно, которое ты совершишь. Я не прошу о секретности данного соглашения. Я не ввожу никаких ограничений на твои действия. Я подчеркиваю, что за совершенный проступок дозорная Алиса понесет строгое наказание. Пусть тьма будет свидетелем моих слов. Тонкая-тонкая дрожь, подземный гул, рев приближающегося урагана. В ладони Завулона возник и закружился крошечный черный шарик. «Слово за тобой», — сказал Завулон. Облизнув губы, я посмотрел на скованную заклятием Алису. «Стерва, что ни говори, и личный счетец у меня к ней есть. Может быть, потому мне и не хочется решать дело компромиссом, а вовсе не из-за опасности соглашения с тьмой». Алиса пыталась, используя призму силы, выпить часть жизненной энергии кого-то из людей. Это магия третьей или четвертой степени. Я же сумею совершить вмешательство второй степени, а это много, очень много. Фактически глобальное воздействие. Город, в котором сутки не будет совершено ни одного преступления. Гениальное и однозначно доброе изобретение. Сколько раз в истории ночного дозора нам было нужно право на вмешательство третьей и четвертой степени, а права не было, и приходилось поступать наобум, с ужасом ожидая ответного хода. А тут вмешательство второй степени фактически за даром. «Пусть свет будет свидетелем твоих слов», — сказал я и протянул руку к Завулону. Мне никогда не приходилось призывать изначальные силы в свидетели. Я лишь знал, что это не требует никаких специальных заклинаний. Впрочем, и гарантии, что свет снизойдет до наших дел, было немного. В моей руке вспыхнул лепесток белого огня. Завулон поморщился, но руку не убрал. Когда мы скрепили договор рукопожатием, тьма и свет встретились между наших ладоней. Я почувствовал укол боли, будто тупой иглой пронзили плоть. «Договор заключен», — сказал темный маг. Он тоже поморщился, и его коснулась боль. «Ты надеешься получить выгоду и от этого?» — спросил я. «Конечно. Я всегда из всего надеюсь получить выгоду. Обычно это удается. Но, по крайней мере, явной радости по поводу заключенного соглашения Завулон не испытывал. На что бы он там ни рассчитывал в итоге нашего соглашения, но полной уверенности в успехе у него не было. Я узнал, что и зачем доставил в Москву курьер с Востока. Завулон слегка улыбнулся. «Прекрасно. Меня напрягает ситуация. И очень приятно узнать, что теперь беспокойство будет разделено с другими». «Завулон, было когда-нибудь такое, что ночной и дневной дозор сотрудничали по-настоящему, а не в поимке отступников и психопатов?» «Нет. Любое сотрудничество будет проигрышем для одной из сторон». Я учту. Учти. Мы даже обменялись вежливыми поклонами. Будто не два мага, противоборствующих сил, адепт света и слуга тьмы, а вполне миролюбиво относящиеся друг к другу знакомые. Потом Завулон подошел к неподвижному телу Алисы, легко поднял его, перекинул через плечо. Я ожидал, что они выйдут из сумрака, но вместо этого, одарив меня снисходительной улыбкой, глава темных вошел в портал. Еще миг тот держался, потом начал исчезать. Мне в другую сторону.